Лев Пучков. Приказ. Огонь на поражение. Пролог. 4/465 от 23.08.2002 года. Совершенно секретно. Командующему ОГВС. В связи с резким ухудшением оперативной обстановки в СКР и явной неспособностью действующих частей, подразделений и приданных сил контролировать ситуацию в районах с высокой активностью НВФ, рекомендую на месте рассмотреть вопрос о создании внештатной структурной единицы с особым статусом, ориентированной на высокоэффективную оперативно-разведывательную деятельность и выполнение неспецифических служебно-боевых задач. «Не понял!» Командующий сурово нахмурился и покосился на прапорщика Редько, притащившего ракету. Прапорщик втянул голову в плечи и виновато шмыгнул носом. «Дескать, я к этой дряни никаким боком, я только принимаю и ношу». Шифрограмма была пространной. Генштаб подробно излагал свое видение вот этой самой новой единицы в оперативно-тактическом и профессиональном аспекте. «Должен стать принцип не числом, а умением отобрать профессионалов высочайшего класса с самыми широкими полномочиями, четкая координация со всеми взаимодействующими органами, содействие на всех уровнях, высокие результаты». «Дебилы!» — отчетливо произнес командующий, не стесняясь прапорщика. «Каким местом там гроши околачивают? Непонятно!» Негодование командующего было вполне оправданным. В обширной зоне военного конфликта стоит многотысячная группировка войск, щедро разбавленная разнообразными спецназами, СОБРами, ОМОНами, разведчиками, контрразведчиками и прочей ратной братьей, которая, не покладая рук, изучает обстановку в районах и с переменным успехом борется с бандформированиями и вредоносными террористами. Если выдернуть всех этих специалистов из засад и рейдов и собрать их на плацу, по самым скромным подсчетам, получится отряд в пару тысяч стволов, каждый боец которого знает свое дело и не зря проедает командировочные. В связи с этим возникает закономерный вопрос, что может изменить вновь созданная структурная единица численностью до отделения, набранная в свете рекомендаций Генштаба из этих же самых специалистов, выловит эмиссаров с деньгами, перекроет каналы поставок оружия и потихоньку ликвидирует всех полевых командиров? Это ж каким же светлым оптимистом нужно быть, чтобы придумать такое? А то, что произошло резкое ухудшение, так это каждому солдату ясно. Духом деньжат подвезли, вот и трудятся ребята, показывают результат. «Точно, дебилы!» — утвердился в первоначальном мнении командующий и дочитал концовку. «Особо отмечаю, что инициатива создания специальной команды исходит от высшего руководства, озабоченного усилением влияния международных террористических организаций в зоне вашей ответственности». «Ага», — ядовито хмыкнул командующий, — «оправдываются. Заставили, мол, не сами мы такие. Ну-ну». И, небрежным росчерком поставив резолюцию, бросил шифрограмму на стол. «Родина сказала, надо». Командир ответил: «Есть. Какие проблемы? Хотите единицу? Нате! Вот лежит проект приказа. Последним пунктом внесены 8 текущих команд для естественных фронтовых надобностей. За пополнением, медикаментами, артехвооружением. Возвращаем проект обратно. Даем время на доработку». «Так, это значит будет команда номер 9? Хорошо, не 13. Тащи кадровику. Ой, занимается. 16:00. Перебитый приказ ко мне». Глава 1. Костя Воронцов. 23 августа 2002 год. Село Шалуны. «Это жопа!» — резюмировал Вася Крюков. «Нет, это не просто жопа!» — не согласился я. «Это нечто большее. Это негрская жопа!» — пришел на помощь Вася. «То есть совсем черная!» «Негритянская!» — поправил я. «Или африканская! на худой конец, афроамериканская. Но в целом, коллега, ход ваших рассуждений верен. Это она самая. Чтобы не ввести вас ненароком в заблуждение, следует пояснить, мы с Васей вовсе не антропологи, и тем паче не проктологи-энтузиасты. Я майор Воронцов, военный психолог, а Вася — капитан войсковой разведки. А жопа в данном случае — не вульгарное наименование части тела, а расхожее армейское определение ситуации. Отсутствие положительных перспектив, большая вероятность неприятных последствий, безысходность, тупик. В общем, жопа, коротко и ясно. А как насчет загладить вину? Я обернулся к закамуфлированным под рядовых чекистам. Вы, наверное, в курсе, что такое эксгумация? Лопату мы вам выделим. Нереально! Старший рядовой, товарищ с яркой внешностью местного, видимо, специально подбирали. Махнул рукой в сторону западной оконечности мусульманского кладбища, где собралась изрядная массовка. Они будут тут торчать, пока мы не уберемся из села. Знают, чего хотим. А кого это е? Вася одарил рядовых крайне неприязненным взглядом. Это вы обосрались. Теперь убирайте за собой. Вытирайте свою жопу. А то мало того, что жопа, так еще и обосранная. Вася по жизни грубиян. Это не свойство натуры, а некое противодействие суровой армейской среде. Я бы даже сказал, своеобразный компенсаторный комплекс. Дело в том, что капитан Вася удивительно молодо выглядит. Невысокий, худенький, большущие серые глаза, огромные пушистые ресницы, личико чистое, курносый. Короче, побрить, помыть, одеть в штатское и посадить в 9-й А средней школы. Никто и не усомнится, что мальчик на своем месте. Представляете, как трудно типусу с такой внешностью среди прожженных псов войны. Вот и растопыривается каждую минуту. Ёжиком работает и подвиги совершает на ровном месте. А те, кто не в курсе, принимают эту детскую браваду за чистую монету и обижаются. «Не хами, капитан!» — сурово нахмурился младший чекист. «Крепенький товарищ с походкой борца. Явно не дурак насчет подраться. Тебе служить надоело! Мне ваши шпионские приколы надоели!» Вася прищурился и вызывающе сплюнул чекисту под ноги. «Без вас все нормально! Как вас воткнут куда? Жди обязательно, какая-нибудь гадость будет. Я всегда говорил, ФСБ — это жопа. Если взять группировку за единый организм, то каждая структура — это какая-то его часть. Штаб — голова, разведка — глаза и уши, замполиты». Тут Вася ткнул меня в бок. «Психологи у нас по старинке числятся в замполитах. Язык! Пехота — ноги, спецназ — руки, мазута — тело, а контрразведка и ФСБ — значит...» «Ты пожалеешь об этом!» Процедил крепенький, красноречиво хрустнув суставами пальцев. «Как вернемся в Ханкало, я тебе...» «Ну все, хорош!» — буркнул старший чекист, крепко хлопнув коллегу по плечу. «Нашли время. Давайте лучше подумаем, как разгребаться будем». «Вообще, мне эта идея с самого начала не понравилась. Я с большим пиететом отношусь к нашим органам безопасности. С удовольствием смотрел сказку про лихие приключения агента Лехи Николаева и в любой момент готов поселиться в непосредственной близости с памятником Жил Феликсу. Пусть его поставят обратно, а мне дадут квартиру где-нибудь в 20 метрах. Галопом перееду из Сафринской офицерской общаги». Разведывательно-поисковой Вася Крюков, известный грубиян и задира, даром что ли при всех его заслугах и мастерстве, раз в месяц, как по распорядку, сажают на гауптвахту. Но в данном случае Вася был прав на все 100. Не берусь рассуждать, отчего так получается. Это долго и абстрактно. Но мой печальный боевой опыт богат примерами. Свяжешься с потомками товарища Дзержинского, обязательно попадешь в передрягу. И в этот раз получилась такая же лапша. Отдались наши шефы, отдались обязательным чекистам без остатка. И подозреваю, отчасти даже при отсутствии какой-либо контрацепции. А как было бы славно, если бы мы действовали по обычной схеме. Отхватили инфо, перетерли со старейшинами, провели беглую рекогносцировку, зарядили бы на место за часок до мероприятия Васю с его хлопцами, подскочили всем гамузам, разменялись. Однако давайте по порядку, а то заинтриговал тут, понимаешь, а в чем, собственно, дело, пока не ясно. Я офицер отделения МПП, морально-психологического противодействия. Понятное дело, прикомандированный. Мы тут все подряд временно прикомандированы, а у себя в ППД, пункт постоянной дислокации, частей и подразделений, состоим в других должностях, по родственному профилю. Хотя, если разобраться, эта временность и прикомандированность в последнее время извращена до основания, можно сказать, вывернута наизнанку. Лично у меня, например, с августа 99-го и по сей день в общей сложности набежало 547 суток командировки. Высчитайте из оставшихся деньков 3 месяца госпиталя после ранения, отпуска, выходные, и прикиньте, куда и где. То есть где вообще мой реальный ППД и куда я фактически прикомандирован. Отделение наше занимается всевозможной морально-психологической дрянью в широком диапазоне, от проверки содержания пропагандистской документации в ПВД, пунктах временной дислокации, подразделений и безуспешной агитации местных товарищей, до организации идеологических диверсий и обмена военнопленными. Обратите внимание на последнее слово. Да-да, дорогие мои, именно так. Мы тут воюем, а вовсе не проводим контртеррористическую операцию, как об этом принято говорить на высшем уровне. Операция предполагает выявление, локализацию, захват и разоружение или уничтожение. А когда имеют место многолетние боевые действия с применением авиации и тяжелой артиллерии, большими потерями и регулярно пополняемыми рядами пленных с обеих сторон, это нечто иное.